Очередь двигалась медленно. Власти требовали предъявления удостоверений, стараясь соблюдать режим безопасности. Это только понапрасну отнимало время. В самом начале очереди мужчина и женщина устроили скандал. Мужчина был в бешенстве. Он, не стесняясь, осыпал проклятиями невозмутимых молодых людей, которые охраняли турникет зала вылетов. Парни неплохо справлялись с возложенными на них обязанностями, сохраняя внешнее спокойствие, в то время как мужчина готов был броситься на них с кулаками. И тут, откуда-то слева, раздался истошный женский крик. Каролина инстинктивно обернулась. В чем дело? Затем все услышали звук, напоминающий стон, и какой-то треск. Дверь в служебное помещение резко откинулась, раздавив в лепешку стоящую под ней пожилую женщину, прихлопнув ее, как мышь в мышеловке. У Каролины похолодело внутри. В помещение ворвались щупальца. Розовые щупальца толщиной с мужскую ногу. Щупальца хватали людей, подобно тому, как богомол хватает жуков, стремительно и резко. Разящие движения были точны. Казалось, щупальца действуют по подсказке отростков, напоминающих гигантские цветы, что украшали их концы. Люди истошно вопили, толкая друг друга. Крики уносились вместе с ними в глубину служебного коридора, куда гигантские щупальца втягивали несчастных, чтобы придать непонятной, но жуткой смерти. Щупальца хватали людей, заталкивая их внутрь, и хотя люк был уже забит их извивающимися жертвами, все новые и новые отростки пытались пробиться сквозь этот пульсирующий комок. Под ногами вздыбился еще один участок пола. Ковер выгнулся дугой и разорвался пополам. Из-под него в отсек ворвались новые щупальца. Толпа заметалась. Каролина подалась вперед и нашла спасение в подоспевшем лифте. Двери открылись, и Каролина вползла внутрь и прижалась к боковой стене. Мимо дверей метнулись извивающиеся щупальца. К лифту со всех ног бежал мужчина. Ему оставалось каких-то 3 метра. Он увидел Каролину и что-то крикнул. Однако щупальца, похожие на дождевого червя толщиной в фут, оторвав беднягу от пола, обхватили его поперек груди. Мужчина повис вниз головой. Руки его беспомощно болтались. Еще миг, и отвратительный клубок исчез в люке подсобного отсека. Двери лифта закрылись, и он пошел вниз. «Вверх!» — в ужасе завопила Каролина, поднимаясь на ноги. Лифт пропустил 1 этаж, и двери снова открылись. К лифту в ужасе бежали люди, но за ними уже охотились щупальца, хватая их сзади. Двери начали закрываться. Каролина будто окаменела. К дверям подбежала женщина. Каролина увидела, как ее руки потянулись вперед в попытке удержать двери лифта. Но мужчина в форме офицера флота ИТА грубо оттолкнул женщину в сторону, а сам протиснулся к двери, которые тотчас сомкнулись за ним. Это был капитан Качестер. Лифт устремился вверх. Каролина в ужасе впилась в капитана взглядом. «Как вы посмели?» — возмущенно выкрикнула она. Качестер был вне себя. Дыхание вырывалось из его груди, перемежаясь со всхлипываниями. «Да заткнись ты, сука!» — заорал капитан. «Ведь это все из-за тебя! Вот кого надо благодарить за такой подарочек!» Охваченный гневом, он не мог подыскать нужных слов и бросился на нее с кулаками. Каролина попыталась увернуться, но Качестер сильно ударил ее в лоб костяшками пальцев. Каролину отбросило к стенке лифта, отчего тот слегка качнуло. Качестер вскрикнул, прижав к груди руку. Каролина в панике стала жать на кнопки. Двери снова открылись. Это был слабо освещенный подсобный отсек. Ровно гудели механизмы. Но вот, совсем рядом, шевельнулось нечто огромное, отвратительное. Люди застыли. Каролине был хорошо виден один бок чудовища, и от этого зрелища перехватило дыхание. Нечто, напоминающее баллон размером с целую комнату, пульсировало и колыхалось, как будто желудок в потугах пищеварения. С потолка к баллону тянулись трубы метровой толщины. Из нижней части существа также ответвлялись трубы, напоминая гигантские свернутые кольцами корни. Лифт закрылся, и незамеченный чудовищем поплыл вверх. Они миновали следующий этаж, а затем Качестер остановил его аварийной кнопкой. «Нам надо срочно думать, что предпринять! Куда нам деваться?» Голова Каролины гудела, она чувствовала, что задыхается. Казалось, время застыло на месте. «Не знаю», — выдавила она наконец. Качестер метался в лифте, как крыса, наглотавшаяся отравы. «Послушай, во-первых, нам надо выбраться из лифта!» «Зачем? Куда мы пойдем?» Он молча смотрел на нее. Ответа у него не было. Внезапно лифт покачнулся. Что-то метнулось мимо них. Что-то вроде гигантского пузыря или щупалец. Несколько секунд продолжались эти толчки и прикосновения, плавно раскачивающие лифт туда-сюда. Затем все стихло. «Что же нам делать?» — снова прошептал Качестер. Он сломал правую фалангу указательного пальца и испытывал ужасную боль. В резком белом свете лифта лицо Качестера казалось лицом мертвеца. Он был на грани помешательства. «Есть ли на корабле люки аварийного выхода?» — внезапно спросила Каролина. «Да, они имеются на любом судне. Должны находиться в конце палубы, у внешней стены жилой зоны». Каролина мысленно представила себе план корабля. «Тогда нам надо выйти на том этаже, где еще нет этих тварей, и добраться до конца коридора. Шахты лифта находятся в центре отсека, верно?» До Качестера наконец дошло, что она предлагает. «Верно! Остается только догадаться, какой этаж в безопасности!» Качестер глядел на нее, качая головой из стороны в сторону. Каролину осенило. «Этаж, где находится этот гигантский пузырь! Кажется, этот пузырь существует отдельно от щупалец. По крайней мере, он никак не среагировал, когда там открылся лифт». «Ты рехнулась», — произнес Качестер. «Послушай, я выйду, а ты оставайся и поступай, как знаешь». Глаза капитана злобно сверкнули, но он промолчал. Каролина пыталась вспомнить, где же находится подсобный отсек, между какими уровнями. Ошибка может им дорого стоить. «Кажется, он между третьим и четвертым этажом!» Качестер молча уставился на нее. Каролина нажала на кнопку, и лифт поплыл вниз. Двери открылись. Снаружи было темно и немного сыро. В воздухе стоял странный запах, отдаленно напоминающий испарение какого-нибудь инопланетного океана. Пузырь колыхался и подергивался, набитый до отказа человеческими телами, которые переваривались, чтобы обеспечить силу и рост, необходимое мастеру боя в его новом обличии гигантского спрута. Каролина заколебалась. Заметит ли ее существо, если она выбежит из лифта? Бросится ли за ней вдогонку? Каролина бочком вышла из лифта и, крадучись, двинулась вдоль коридора, придерживая дверцы лифта руками. Пузырь вздрогнул и передернулся, но щупалец не было видно. Каролина вихрем пронеслась по коридору, добежала до конца и свернула за угол. Набравшись смелости, Качестер бросился вслед за ней. Коридор был пуст. Через каждые 500 метров он освещался крошечными лампочками. Беглецы, не встретив никакой преграды, добрались до его конца. Как они и предполагали, в стене был устроен люк аварийного выхода. Ручка была закрыта защитным колпаком. Взломав его, нужно было в течение 4 секунд поворачивать ручку, иначе дверь блокировалась наглухо. И тут Каролина увидела рядом склад аварийных скафандров. Каролина нажала на кнопку, и на нее вывалилась целая груда скафандров. Она схватила один, влезла в него, накинула на голову шлем и закрыла плечи, как это не раз ей прежде доводилось видеть в кино. Затем взломала колпак на ручке люка и потянула ее вниз. Люк с шипением открылся, и Каролина нырнула в него. Качестер последовал за ней. «Нам остается только надеяться, что кто-нибудь заметит и подберет нас. В запасе у нас около 2 часов», — произнес он. «Это больше, чем нам было отведено в корабле». Они загерметизировали скафандры и включили систему вторичной очистки воздуха. Открылся внешний люк, и они выплыли в космическую бездну. Глава 41. Рэм все более смутно понимал происходящее с того момента, как Рина позволила ему ограбить кладовую аптеки на третьем этаже. Они пробрались туда через вентиляционный ход, Собственно говоря, они искали еду, а вломились в аптеку, по ошибке, приняв ее за кафе быстрого обслуживания, что располагалось по соседству. Пока Рина исправляла ошибку, Рэм принялся хватать упаковки транквилизаторов и стимуляторов. Он лихорадочно глотал их, запивая содовой, которую стащил в соседнем кафе. А тем временем начались гигантские перемены. Рэм не мог с уверенностью сказать, когда все началось. Единственное, что он явственно помнил, это как они втащили в подсобное помещение первую жертву. Ларшель стиснул человека в своих смертоносных объятиях. Из его тела вырос целый лес извивающихся щупалец, которые обвились вокруг несчастного. Тело Ларшеля раздулось до неузнаваемости и постепенно стало терять человеческий облик. Тело жертвы исчезло вообще. Какое-то время несчастный издавал звуки, напоминающие работающий паровой двигатель, но потом они стихли. Затем Рина стала приносить все новые и новые жертвы, которые она украдкой выхватывала с переполненных палуб императрицы Ву. Все они использовались в качестве пищи для того, чем теперь стал Ларшель. А он теперь походил на розовощекового кита. На глазах у изумленного Рэма люди поглощались, перемалывались, бог знает что еще. А кит все раздувался, наполняя собой почти все подсобное помещение. Рэм оказался почти прижатым к гиганту, так как свободного места почти не осталось. В нос Рэму бил странный, сладковато-соленый запах. Так должен пахнуть нагретый солнцем океан, покрытый карамелью. Уродливые отростки, напоминающие рты, метнулись вверх и проникли в вентиляционные колодцы, чтобы втягивать больше воздуха. Несмотря на размеры, пузырь дышал удивительно часто. Воздух то и дело с шумом всасывался внутрь, а затем выбрасывался назад. От гигантского розового сгустка отросли новые щупальца, сначала около дюжины, не больше садового шланга, без присосок и прочих украшений. Они были чрезвычайно подвижны и, казалось, могли растягиваться на любую длину. Затем их выросло еще несколько, причем многие были украшены чем-то вроде цветов. Очень быстро они стали толще, пока, наконец, не поползли, извиваясь к дверям, напоминая толстенных питонов. А Рэм продолжал глотать таблетки. Теперь это был энцефалофен, стимулятор, который как нельзя лучше соответствовал настоящему моменту. Рэм никак не мог разобрать, что же написано на желтых треугольничках, от которых ему становилось так легко и приятно на душе, что хотелось радостно петь. Щупальца теперь казались ему забавными. Они копошились вокруг него, а затем, как огромные змеи, поползли за дверь. При виде их Рэм захихикал. Подумать только, какие деятельные, какие активные, хотя и странноватые, ну надо же! Рина возвращалась все с новыми жертвами. Рэму особенно запомнилась женщина в малиновом пеньюаре, которую Рина уволокла из спальни на четвертом этаже. Женщина проснулась лишь на мгновение, но ее тотчас же обволокли щупальца. Ее взгляд упал на Рэма, который пил прямо из горла бутылки и тупо наблюдал за происходящим. Женщина издала резкий крик, переходящий в визг, и исчезла в клубке щупалец. Что-то в ее глазах поразило Рэма, но он слишком накачался таблетками, чтобы понимать что-либо. Теперь рядом с его головой из розовой стены показалась новая опухоль. Издавая мягкие чавкающие звуки, она примерно с минуту увеличивалась, пока не выросла до размеров футбольного мяча. Затем из нее с удивительной скоростью стали появляться какие-то цветы, а в довершение ко всему на конце сформировалось круглое отверстие, напоминающее сфинктер. Неожиданно оттуда раздался непонятный свист, воркование, и закапала бледная бесцветная жидкость. Рэм глотнул из бутылки еще раз и огорчился, что под рукой не оказалось виски. События развивались настолько стремительно, что одних таблеток было явно мало. Неожиданно свист прекратился, и нечто обратилось к нему. Рэм подскочил, услышав свое имя, которое раздалось вслед за влажными чавкающими звуками. Это чавканье продолжало доноситься в паузах между медленно произносимыми словами. «Ты будешь свидетелем для меня, мастера боя империи. Ты расскажешь, что произошло. «Свидетелем? Империи? Тебе понятно?» «Да вроде, но о чем я должен свидетельствовать?» «Обо всех моих свершениях и подвигах. Ты видел их. Ты увидишь еще больше. Ты запомнишь и доложишь своим вождям, если тебе сохранят жизнь. Пусть они знают, что их победила высшая нервная система». Между тем до Рэма дошло, что щупальца проникли во все двери, протянулись вдоль коридоров, проскальзывая в любую щель. Другие щупальца, вырастая, устремились им вслед. Нечто гигантское обретало законченный вид. Но что это было такое? Обыкновенные нервы и какие-то довески, которые их кормили и направляли. Но разве это не является основой существования всех живых существ? И Рэм потянулся в карман за новой пригоршней желтых треугольничков. Глава 42. Луиза Чанг просматривала отчет об исследованиях карт серии Эрнтаджа, предпринятых в библиотеке университета Каудрой неизвестным посетителем, который, по всей вероятности, и был инопланетной биоформой. Луиза уединилась со Стрэндом в небольшой кабинке на борту шаттла дальнего следования, который стремительно приближался к императрице Ву. На последнем экране уже появилось увеличенное компьютером изображение корабля. Он походил на гигантскую металлическую луну из четырех модулей, составляющих круглое тело, вокруг которых простирались темные космические глубины. Чанг взглядом пробежала по картам серии Эрнтаджа, пытаясь понять, что, собственно, в движении звезд интересовало посетителя университетской библиотеки, воспользовавшегося карточкой Джада Бенюэла. Центральные звезды на каждой проекции выглядели небольшим скоплением неправильной сферической формы, около 20 световых лет в поперечнике. Когда-то там было еще трио бело-голубых гигантов, но они уже давно умерли. Все крупные светила с тех пор превратились в карликов или нейтронные звезды, или желтые, оранжевые и красные звезды светили по-прежнему ярко. Скопление существовало уже давно, вращаясь вокруг центра галактики миллиард лет. От Векселя оно было довольно далеко, где-то там, за Орионом, ближе к галактическому центру. Тот неизвестный в библиотеке интересовался именно этим скоплением. Следовательно, родная звезда инопланетной биоформы находилась, скорее всего, где-то там. После рапорта в центр Чанг получил распоряжение немедленно отправиться навстречу императрице Ву, захватив с собой все имеющиеся в ее распоряжении боевые единицы. Если возникнет необходимость, Луиза имела право взять корабль с боем. Адмирал Хельдхайм должен быть арестован, а вместе с ним и капитан Качестер. Когда они отплыли от орбитальной станции и поднялись по гравитационному колодцу, Тахута провел переговоры с высшим командованием флота о введении чрезвычайного положения и отстранении адмирала Хельдхайма от должности. Тахута еще не успел закончить, когда пришла ошеломляющая весть: императрица Ву подверглась нападению неизвестных существ. Люди на мостике оказались застигнуты врасплох, настолько неожиданной была атака. Щупальца пришельцев схватили их прежде, чем раздался рев сигнала тревоги. В системе управления кораблем возник хаос, контакт с компьютерной секцией прервался. Кто-то успел прокричать в переговорное устройство о каких-то щупальцах, но вскоре оборвалась и эта короткая связь. Несколько минут спустя начали поступать сигналы бедствия из эвакуационных модулей личного состава, парящих в открытом космосе, где-то в хвосте корабля. Но само судно хранило леденящую душу молчание. Ближе всего к императрице находилось судно дальнего радиуса действия «Шаки», имевшее на борту ядерные заряды. Капитан получил приказ немедленно привести их в полную боевую готовность. Одновременно капитану передали, что в эвакуационных скафандрах дрейфуют какие-то люди. Вперед были отправлены модули слежения. Вскоре взвод спасателей втянул на борт корабля Качестра и какую-то неизвестную женщину. Луиза Чанг слегка изменила курс шаттла, чтобы избежать встречи с императрицей. Тахута приказал ей немедленно пересесть на борт Шаки. Судно было совсем рядом. Шаттл снялся с орбиты и пошел на быстрый перехват. Чанг состыковалась с кораблем. Из пульта центральное командование следило, затаив дыхание, как на экране проплывала императрица Ву, безмолвная и загадочная. Чанг передала Тахота, что, по ее убеждению, корабль вышел на поиски родной звезды пришельцев. Генерал согласился, а что еще важнее, того же мнения был представитель армейской разведки под личным номером 120, работающий в штабе командования. Скопление, отмеченное Луизой на картах, было найдено и превратилось теперь в боевую цель. Два боевых флота сектора были незамедлительно мобилизованы и отправлены туда. А тем временем ядерные торпеды стремительно неслись вперед, имея целью уничтожение императрицы Ву. Спустя всего несколько секунд торпеды были опознаны мастером боя, которому было известно их роковое предназначение. Мастер боя был теперь центральным компонентом гигантской спрутообразной боевой формы размером с дирижабль, которая заполняла собой почти все внутреннее пространство императрицы Ву, пожирая тела пассажиров и пищевые запасы судна. Корабль целиком находился под контролем мастера боя, но жизненно важные коды оставались пока ему неизвестны. Только командир мог знать код запуска двигателей БААДа и пусковых кнопок ракет. Это мастер боя выяснил из брошюрки о командных методах ИТА, которую совсем недавно прочел от корки до корки. Рэму Кервилигу было приказано отыскать командира корабля. Взглянув на сбившихся в кучку людей, стоявших на мостике, Рэм решил, что главным из них должен быть Хельдхайм. На нем была бело-серая форма высших чинов, а на лацкане золотом блестели три небольших звездочки. На форме остальных золота не было. Рэм указал на него. Метнулись щупальца, проникая в крошечное помещение, где содержалась пленная команда. Взвыв от ужаса, Хельдхайм оказался в тисках, и его за ногу выволокли к стене розовой плоти, которая заполняла собой все соседние помещения. Рэм тем временем вытаскивал бутылку содовой из ящика со льдом, который ему в подарок принесла Рина. С тех пор, как напоминающая футбольный мяч голова возвела его в ранг свидетеля, условия существенно улучшились. Рина приносила Рэму все, что он желал. Последней просьбой была содовая и болонская колбаса. Рэм взял бутылку и сорвал с нее пробку. «За здоровье свидетеля!» — провозгласил он тост за самого себя. Хельдхайм издавал нечленораздельные звуки. Рэму было понятно, чего хотел мастер боя, несмотря на то, что мозги ему застилала пелена галлюцинаций. Лицо Хельдхайма приобрело багровый оттенок. «Ты лучше отпусти его!» — посоветовал Рэм футбольному мячу. Отростки цветы изогнулись, щупальца расслабились и опустили Хельдхайма на пол, поставив несчастного на ноги. «Ты кто?» — выдавил он из себя. «Какая разница, кто я, братишка? Ты был на мостике, и как пить дать, ты командир этого корабля!» Хельдхайм содрогнулся. Внезапно до него дошло, к чему все идет. «Ему надо знать код включения двигателей БААДа!» «Нет, только не это! Я не имею права!» Рэм сделал еще глоток, думая о том, что уж лучше это было бы пиво. «Слушай, если ты не скажешь, оно не станет с тобой церемониться! Поверь, оно знает!» «Как устроить недурную пытку? Я слышал, как люди надрывались от криков минута так 10 кряду. Ты можешь себе это представить?» Адмирал разрыдался, закрыв лицо руками. Щупальце обвило его вокруг талии, сжав плотным кольцом. Хельдхайм взмолился о пощаде. Рэм помотал головой и обратился к мастеру боя. «Он хочет жить! Мне нужны коды!» — заговорил сфинктер с отвратительным слюнявым шипением. У Хельдхайма глаза вылезли из орбит. «Что за уродина?» — в ужасе прошептал он, вопросительно глядя на Рэма. «Оно называет себя мастером боя. Вот и все, что я знаю. Он уже несколько раз менял обличие». Щупальца сжались снова. С тяжелым сердцем Хельдхайм дрожащим голосом выдал 13-значное число. Несколько мгновений спустя, за считанные секунды до ядерного взрыва, императрица Ву включила двигатель Баада и покинула систему Векселя, прорвавшись сквозь сетку пространственных и временных линий. Ядерные торпеды пролетели мимо, не обнаружив цели. Вместо этого модули слежения Шаки высчитали точное направление прыжка и сброс энергии. Через полминуты Шаки пустилась в погоню. Нельзя было терять ни секунды. Перед судном стояла задача догнать императрицу, прежде чем та совершит новый прыжок. Иначе можно было потерять направление, так как в их распоряжении останутся только данные сброса энергии, а по одному из параметров императрицу им ни за что не отыскать. Глава 43. Императрица Ву перепрыгнула через 40 световых лет, насквозь пронзив скопление. Шаки последовала за ней и спустя секунды вынырнула в системе красного карлика. Как только Шаки оказалась поблизости, Ву совершила новый прыжок. Шаки едва успела вычислить свои координаты. Она скороговоркой пропищала донесение в центр и бросилась вдогонку, вынырнув на этот раз в системе двойной звезды. Два юных раскаленных гиганта полыхали на расстоянии всего лишь нескольких сотен миллионов километров от нее. Императрица приготовилась к новому броску, послав навстречу преследователям торпеду с ядерными боеголовками. Шаки обезвредила ближайшие к ней ракеты и возобновила погоню. Перед каждым новым прыжком она посылала скоростные сигналы центральному командованию, но так как преследование все более удалялось от Скопуса, судно лишилось поддержки со стороны ИТА. Стоя на крошечном, переполненном людьми мостике, Луиза смотрела, как на экране возникает схема их полета через галактику. Они стремительно удалялись от того скопления, которое так заинтересовало посетителя библиотеки, представившегося Джадом Бенюэлем. До Луизы дошло, что ее снова провели, что она вновь попалась на крючок отвлекающего маневра, и от этой мысли ей стало просто тошно. Ее противник постоянно прибегал ко всевозможным уловкам. Он то провоцировал бессмысленное нападение, то выводил на ложный след, и каждый раз Луиза позволяла себя провести. Отношения Луизы с капитаном Тоном складывались не лучшим образом. Шаки была скромным по размерам судном. Команда его состояла всего из 6 человек, и места было мало. В его задачу входило быстрое перемещение в целях обнаружения противника. Приняв на борт два взвода 624-го соединения в полном боевом снаряжении, плюс саму Чанг с ее окружением, куда входил и Даррел Хобстер, как ни в чем не бывало, продолжавший снимать все подряд, корабль напоминал банку с сардинами. У капитана Тона были свои предрассудки, а полковники из числа сухопутных крыс, имевшие наглость диктовать условия офицерам космофлота, вызывали у него ярую ненависть. Рассказов Качестера о его неприятностях из-за этой Чанг было достаточно, чтобы взбесить Тона. Не слишком обрадовало капитана и появление на борту его корабля, закованных в броню здоровенных морских пехотинцев, наполнивших отсеки лязганьем боевого снаряжения. И все же капитан Тон не мог не понимать ответственности момента. Сейчас было, конечно же, не до выяснения отношений между флотом и сухопутными крысами. И тем не менее, эта Чанг его раздражала. Эта бабенка, безусловно, знала, чего хотела. Тону было известно, что у нее редкий послужной список. Она участвовала в десятках боевых операций и все такое прочее. Но ни один флотский капитан не согласится смиренно принимать распоряжение сухопутного полковника, особенно если последний держит себя как верховный главнокомандующий. Чанг отдавала приказы нетерпящим возражения Тоном, приказы, которые следовало беспрекословно исполнять. Но хуже всего было то, что Тон до сих пор не мог прийти в себя после открытия, что директива 115 вовсе не бред сумасшедшего. А теперь, в довершении к прочим бедам, угнали императрицу. Видимо, адмирал Хельдхайм либо потерял рассудок, либо пал жертвой инопланетной биоформы, которая сумела добыть коды Баада прямо из его мозга. То он знал, что ни один флотский адмирал, даже под страхом смерти, не выдаст секретные коды. Едва ступив на борт его корабля, Чанг отвела Тона в сторону и отчитала за то, что он подобрал людей в эвакуационных скафандрах. Тот факт, что ими оказались Качестер и подозреваемая номер один по делу о директиве 115, профессор Рис, не играл, по мнению Чанг, абсолютно никакой роли. В это время ее занимали только уловки неприятеля, делающего все, чтобы проникнуть в человеческую среду. Из-за недальновидности Тона они могли лишиться Шаки с такой же легкостью, с какой потеряли императрицу Ву. В конце концов, Чанг немного успокоилась, обстоятельно допросив Качестера и Рис. «Спрутообразная форма!» — изумилась Чанг. «Тело, заполнившее собой все внутренности корабля. Что-то подобное когда-то овладело звездным молотом. Оно было очень слабым, так как миллионы лет провело в спячке, отрезанное от окружающего мира». Императрица Ву совершила новый прыжок, и они едва успели засечь направление, как она исчезла. Погоня продолжалась, и на этот раз на огромное расстояние, что повлекло колоссальный сброс энергии. Вынырнули они в небольшой звездной системе. Вокруг тусклого красного карлика вращалось десяток планет. Эта звезда лежала вдалеке от космических трасс, как людей, так и лаавонов. Императрица Ву вышла на орбиту вокруг второй планеты. Это был темный шар размером с Землю, с пятнами ледников у полюсов. Ракетных ударов не последовало. «У нас есть информация об этой планете?» — спросила Луиза капитана и запросила данные из каталога армейской разведки в компьютерах Шаки. «Весьма скудная. Что касается красных карликов, мы находимся вне пределов региона, нанесенного на карты ИТА. Ближайшие отмеченные звезды расположены по меньшей мере на расстоянии 500 световых лет отсюда. Что-нибудь еще?» «Похоже, что этот карлик поврежден изменением. По всей системе заметны пятна запекшейся крови. Внутренние планеты как будто обуглены». «Возможно, взорвалась новая звезда. И не одна». «Значит, этот карлик может взорваться еще не раз». «Планета, к которой мы приближаемся, имеет разреженную атмосферу, а может и вообще никакой. Вокруг полюсов видны ледяные шапки, а все остальное — голые камни. Анализ показывает, что основным компонентом атмосферы является углекислый газ, примерно около 70%. 25% составляет азот, и 1% — все остальные газы». «Неужели это и есть родная планета враждебной человечеству биоформы?» Капитан отказывался в это верить. Они неотрывно смотрели на однообразный безжизненный мир, представший их взору на экране. «Первоначальные данные по составу атмосферы подтверждаются. Хотя теперь имеется основание предполагать, что оставшийся процент целиком составляет кислород. Температуры на темной стороне довольно низкие. Кое-где замерзает даже углекислый газ», — сказал капитан. «Вот уж что может сотворить звездный молот с любой солнечной системой», — прошептала Чанг. «Это был родной мир нашего неприятеля. Здесь все погибло миллиард лет назад». Когда Шаки приблизилась, императрица Ву исчезла позади мертвой планеты. Но перед этим от нее отделился модуль. «Произведен запуск шаттла, 4 градуса с этого расстояния. Мы теперь на той же орбите, что и Ву». «Верно, а вот и она». Чанг не отрывала глаз от экрана. Неужели существо, управляющее императрицей, догадалось, что погоня продолжается? Может быть, каждый раз перед прыжком оно наблюдало вспышку их появления из пространственного колодца? А может, оно опять запутывало следы? Или в самом деле собирается здесь приземлиться? Но почему именно здесь, в этом мертвом мире? Неужели это и впрямь их родная планета? «Проследите траекторию шаттла!» — рявкнул Тон. «Может быть, ваши вояки все же пошевелятся, полковник?» «Не думаю, что неприятель воспользовался именно этим шаттлом. По-моему, это отвлекающий маневр. Он каждый раз идет на подобные уловки». «Уловки?» «Да, он чертовски изобретателен. Всякий раз перед нанесением удара он уводит нас по ложному следу. Иногда это бывает какая-то самоубийственная попытка, штурм или что-то в этом роде». «Самоубийство? Так сколько же их там?» «Неприятель представляет собой белковую форму, причем весьма изменчивую. Эта форма может паразитировать на чем угодно, на любом достаточно крупном живом существе. Мы обнаружили, что эти существа способны по своему усмотрению превращать большое количество людей в необходимые ему формы». «Но это существо на борту императрицы Из чего состоит оно? Скорее всего, в качестве строительного материала была использована человеческая биомасса. Или же оно, поглотив людей, затем отрастило щупальца. Но мы никогда не узнаем правды, если только не сумеем как-то захватить его и обезвредить. Но к чему тогда этот визит на безжизненную планету? По-видимому, это его родина. Оно вернулось домой. Домой? Тон пытался прочувствовать это слово. Они не предпринимают ракетных ударов, добавил он. Значит ли это, что неприятель сдался? Луиза и Тон проследили посадку шаттла. Он приземлился на неровную равнину, усыпанную скальными обломками. На экране им было хорошо видно, что происходит внизу. После приземления шаттл остался неподвижным. В нем не открылся ни единый люк. Шаки пронеслась мимо на высоте 200 миль. Тон про себя осыпал проклятиями и Чанг, и экраны, и команду, а также все на свете. Луиза ушла с мостика. Пока не появится следующий шаттл, если таковой будет вообще, она может попить чего-нибудь с псевдокофеином, а заодно проглотить еще один квадратик энцефалофена. Ей срочно надо было как-то взбодриться. От этих флотских офицеров нетрудно свихнуться. Небольшой салон Шаки был до отказа набит ребятами Блейка. Они были заняты проверкой скафандров, отчего в тесном помещении раздавалось шипение и лязг. Луиза схватила стакан горячего кофе, растворимого капучино, и забилась в дальний угол салона. Там она вытащила пакетик с таблетками. К ней пробрался Хобстер. Его глаза горели каким-то странным блеском. Луиза сделала глоток капучино, запивая таблетку. Бедняга Даррелл, он потерял целую жизнь. Они были так далеко от векселя, что последствия теории относительности, по всей видимости, исключали его возвращение к родным. Он мог вернуться только к своим потомкам, если, конечно, этому вообще суждено произойти. «Боюсь, что вышло совсем не то, что мы предполагали», произнесла Луиза, как бы извиняясь за то, что похитила несчастного у семьи, потащив за собой через всю галактику. «По-моему, я сам подписал себе приговор. Не знаю, у меня не было времени на размышления. Да, скорее всего, я больше не увижу своих близких, но мне тяжело об этом думать». Чан кивнула, удивляясь, что при этом почти не испытывает сочувствия. Может быть, ее мучила ревность к семейным людям, или это что-то вроде комплекса? Она всегда говорила, что может обойтись без семьи, полагая, что служение ИТА — единственная цель ее жизни. Но в глубине души Луиза понимала, как чертовски хорошо иметь семью, детей, понимала, что, скорее всего, ей не суждено испытать радость материнства. Об этом она до последнего времени отказывалась серьезно задумываться. «Мы здесь совершенно одни, не так ли?» — прервал ее размышления Хобстер. «Именно так. А как же корабли космофлота? Вовремя им сюда не успеть. Теперь все зависит от нас и только от нас». «Значит, одно это крошечное суденышко против императрицы Ву?» «Да, нам остается лишь уповать на мастерство капитана Тона». «Кажется, мы оказались не на высоте. Этим существам удавалось обставлять нас на протяжении всего преследования». В голосе Хобстера звучал неподдельный гнев. Чанг вздохнула. Как ни прискорбно, но в его словах была изрядная доля истины. «Нам нужно обнаружить неприятеля и положить конец его планам, какими бы они ни были. Что же касается шансов на победу, прогнозы давать рано. Враг умен, изобретателен и для нас почти непредсказуем». Признание Луизы и собственной слабости, как ни странно, успокоило Хобстера. «А что ему здесь надо?» «Неизвестно, абсолютно неизвестно. Может быть, тут у них спрятано супероружие, а может, это существо просто хочет оставить бутылку с запиской для мамы. Нам остается только гадать». «Для мамы? Разве у них есть родители?» Луиза засмеялась. «Не знаю, Хобстер, да и откуда мне знать?» Сигнал с мостика прервал их отдых. Луиза догадывалась, о чем пойдет речь. Какое-то время назад от императрицы отделился шаттл и приземлился на поверхности планеты. Возле него были замечены следы человеческих ног, обутых в космические ботинки. «Вы были правы. Теперь это, по всей видимости, настоящая попытка высадки на планету», — сказал Луизе Тон, когда она появилась на мостике. «Они опустились довольно давно, Шаттл был выпущен еще до того, как мы достигли системы. «А где же тогда монстр?» — спросил Тон. «Спрутообразная форма, очевидно, остается на борту императрицы, ожидая, пока мы не выдадим своего присутствия». «Вы думаете, чудовище знает, что мы преследуем его?» «По-моему, да». «Судя по всему, это весьма самоуверенное создание». Чанг кивнула. «Инициатива в его руках, и оно знает, чего хочет, а у нас сплошные домыслы». Она отвернулась, подзывая к себе повид и сигнали через переговорное устройство Блейку. «Блейк слушает!» «Капитан, мы можем немедленно высадить десант!» «Мои люди в полной боевой готовности, полковник!» «Тогда вперед!» Глава 44. Хотя Рэм Кервилик смутно понимал, что вокруг него происходят события исключительной важности, способность трезво оценивать ситуацию была им временно утрачена. В обстановке всеобщего переполоха он проглотил слишком много желтых треугольничков. Когда адмирал Хельдхайм осмелился задать ему несколько вопросов, Рэм долгое время не мог сообразить, чего от него хотят. А затем в голову полезли всякие глупости, и он принялся хихикать. Злость Хельдхайма через несколько минут прошла. Он решил, что парень, находящийся перед ним, слегка того, как, впрочем, и все вокруг. Хельдхайм не мог взять себе в толк, что, собственно говоря, происходит. Но Рэму кое-что было ясно. Какой оборот не примут события, прежней жизни на векселе ему не видать. Все, кого он знал, к тому времени отойдут в мир иной, даже если ему суждено будет вернуться обратно. Тем временем события развивались головокружительной быстротой. Гигантское розовое тело, занимавшее половину капитанского мостика императрицы, отрастило новый, внушительных размеров орган, около 7 футов в длину, напоминающий фаллос. Прямо из стены плоти высотой в 9 футов вылезла эта шишка и принялась растягиваться, как огромный арбуз, беспрестанно пульсируя и раскачиваясь. Рэм с удивлением наблюдал, как за считанные секунды этот отросток превзошел рост человека. Внутри него продолжались толчки. Казалось, наружу рвется какая-то неведомая новая жизнь. Некоторое время спустя отросток начал сжиматься и уплотняться, а его розовая поверхность потемнела, став сначала бордовой, а затем почти черной. Пульсация стихла, а затем прекратилась вообще. Наконец, форма с треском раскололась, и оттуда наружу показалось нечто. Взгляд Рэма был прикован к существу, что появилось на свет из бывшего пузыря. Это было совершенно невиданное создание. Оно было двуногим, но без головы и рук. Из плеч у него вырастали щупальца, гладкие и напоминавшие плети. Щупальца были разной толщины и длины. Одни походили на стволы, другие скорее на веточки или даже папоротник. Кожа существа была темно-бордовой, с серыми полосками. Этот рисунок Рэм уже знал. Вместо головы была лишь шишка, слегка возвышавшаяся над плечами. Из нее вырастали два букета цветов. Рэм захихикал, взглянув на пах существа. Половых органов у него не было и в помине. Внезапно на груди новорожденного надулись зеленые полипы, и воздух наполнил странный сладковато-солоноватый запах. Потом в теле существа открылся сфинктер, и, шипя и брызгая слюной, к Рэму обратился потусторонний, но уже хорошо знакомый ему голос. В это же самое время напоминающая футбольный мяч голова снова оказалась втянутой в розовую массу главного тела монстра. Во рту Рэма пересохло, хотя он давно оставил всякие попытки осмыслить происходящее. Эти новые жуткие превращения совершенно выбили его из колеи. Ему почему-то казалось, что розовый колосс, заполнивший собой весь корабль, и есть конечная форма. «Мы собираемся покинуть корабль и высадиться на поверхность планеты!» — медленно произнесло существо, делая между слогами долгие паузы. Рэм глядел на него в изумлении, не находя слов для ответа. «А где мы?» — произнес он наконец и снова хихикнул, задумавшись о нелепости таких понятий, как «где», «мы» и «бытия вообще». «Это предначертано судьбой», — ответило существо. «Ты будешь свидетелем, это родная планета?» «Понятно», — отозвался Рэм. Это было безрадостное место, и то, что произошло с Рэмом прежде, могло показаться детской игрой по сравнению с тем, что ждало их впереди. Во время этих метаморфоз Хельдхайм сидел, дрожа от страха, в дальнем углу. Он увидел, как розовая стена напряглась, щупальца зашевелились, органы цветы покачнулись, один обернулся. До Рэма вдруг дошло, что это органы зрения. «А что с этим?» — произнес он, указывая на адмирала. Глаза цветы снова слегка покачнулись. «Вы оба последуйте за мной и будете свидетелями. Вам нужны скафандры». «Конечно же, скафандры! В каком же еще костюме можно выступить в роли свидетеля?» «Пошевеливайтесь!» — резко произнесла Рина, или то, что походило на Рину. Когда они проходили мимо, Рэм заметил, что лицо и тело Рины являли собой картину крайнего изнеможения. Всего за несколько дней она из соблазнительной красавицы превратилась в уродливую старуху. Однако тело ее функционировало по-прежнему и, наверное, протянет еще какое-то время. Затем возникнет необходимость в церемониальной трапезе и будет найдена новая форма-носитель. На этот раз туго придется или ему, Рэму, либо адмиралу. Корабль был целеханек, он просто освободился от излишка людей. Кое-где валялась перевернутая и разбитая мебель, вокруг царили тишина и покой. В стыковочном отсеке Рэм и Хельдхайм нашли шкаф со скафандрами, в который и облачились. Существо, отпочковавшееся от пузыря, Ирина, тоже надели скафандры. Они перешли на борт отделяемого аппарата, который уже находился в режиме ожидания. Вскоре шаттл отделился от корабля и пошел на посадку. Так как иллюминаторов не было, а экраны видеоробота были отключены, Рэм и Хельдхайм могли только гадать, куда они спускаются. Внезапно шаттл содрогнулся, по-видимому, нырнув в верхние слои атмосферы. Рэма это ужасно напугало, и он непрестанно думал о том, что сгорит до последнего атома, случись какая-нибудь авария. «Прекрасно! Атмосфера здесь есть, но в ней вряд ли можно дышать, иначе зачем бы нам понадобились скафандры?» — прокомментировал Хельдхайм. Эти слова заставили Рэма задуматься о вероятной смерти в глубинах чуждой, удушающей атмосферы. Мысль эта была вовсе не из приятных. Затем их спуск стал плавным, и они продолжили снижение, пока с грохотом не коснулись земли и не запрыгали по гладкой равнине, раскинувшейся на многие мили вокруг. По сильной гравитации они догадались, что приземлились на довольно крупной планете. Это не был астероид размером с арбуз, но и с другой стороны вряд ли могло сойти за место обитания людей, привыкших тщательно подсчитывать расходы на обустройство жизни. Перед выходом в шлюз Рина вручила своим спутникам два тяжелых инструмента, портативную буровую установку и отбойный молоток. Из отсека с шипением вышел воздух, и команда шагнула в открытый мир, навстречу ветру, гнавшему через темную пустынную равнину тучи мелкой пыли. Свет был тусклым, высоко над головой висело крошечное красное солнце. Пыль носилась вокруг, совершая свое вечное разрушительное дело. Дальше, чем на 30 метров, разглядеть что-либо было невозможно. Мастер боя, однако, знал, куда идти, и двинулся вперед быстрым, уверенным шагом. Какое-то мгновение Хельдхайму казалось, что он сможет спастись бегством. Он был готов броситься куда угодно, либо оказаться подальше от этих кошмарных существ. Рэм увидел лицо Хельдхайма и прочел его мысли. Схватив адмирала за руку, он прижал свой шлем к его голове. «Вы меня слышите?» — прокричал он. «Слышу!» — ответил адмирал. «И не надо орать! Вы не сможете убежать! Они слишком проворны! Поверьте мне, я видел, на что они способны! Они догонят вас и убьют!» Хельдхайму пришлось расстаться со своей безумной затеей. Равнина была каменистой, и хотя было холодно, холод этот не шел ни в какое сравнение с холодом обратной стороны планеты. Гравитация была значительной, они медленно побрели вперед по щиколотку, утопая в пыли. Молоток в огромном стальном футляре вскоре превратился в неподъемную ношу, и Рэм отстал от группы. Арина стала подгонять его, и Рэм, обливаясь потом, вынужден был ускорить шаг. Собственно говоря, равнина была плоской вершиной гигантского хребта или горы. Было невозможно определить, на каком расстоянии от ее подножья они находятся. Со всех сторон виднелись горы. Равнина уходила вдаль до самого горизонта. Но позади был громадный разлом и складчатая линия, перерезавшая хребет пополам, приподняв одну его сторону, футов на 50 на другой. Во взвешенной пыли слабо поблескивали огни шаттла. На фоне гор он напоминал какое-то насекомое. Впереди, на равнине, показался еще один разлом. Там образовалась впадина, как будто от скалы оторвали огромный кусок, который скатился вниз по склону. Кроме того, там были пещеры, множество пещер, которые на фоне скал казались темными пятнами. На самом же деле, поверхность этих скал была пористой, с бесчисленными отверстиями наподобие губки. Команда перебралась через острые уступы и достигла ряда крупных отверстий, каждая 5-6 футов в диаметре. Осмотрев несколько пещер, мастер боя наконец нашел ту, что искал, и загнал Рэма и Хельдхайма внутрь. На скафандрах автоматически зажглись огни, осветив гладкую внутреннюю поверхность пещеры. Она тянулась, изгибаясь куда-то глубоко внутрь, можно сказать, в неизвестность. Хельдхайм прижал свой шлем к голове Рэма. «Это неестественная формация», — произнес он. «Стены подозрительно гладкие». Рэм пожал плечами. Для него это было очередное невиданное зрелище. К сожалению, действие желтых треугольничков постепенно кончалось, и Рэм никак не мог, будучи в скафандре, принять новую порцию. В желудке у него возникло ощущение пустоты. У него заболела голова, и снова нахлынул страх, неотступный страх смерти, от которого не было спасения. Рэм в который раз оказался во власти кошмара, будто вцепившегося в него цепкими когтями. После нескольких минут неуклонного продвижения вперед, туннель стал наклонным. Он несколько раз загибался наподобие спирали. Наконец открылся вход в просторное помещение, изрытое выдолбленными в полу ямами глубиной в несколько футов. Они прошли между этими ямами и вошли в небольшую полость, пронизанную сложными структурами, явно имевшими органическое происхождение. Как будто это был скелет давно умершего гигантского ископаемого. Может, таковым он и являлся. Внезапно они наткнулись на препятствие. Земля здесь была сморщена складками. Вот тут и понадобились отбойный молоток и буровая установка. Рина ухватилась за пневматический молоток и поднесла его к поверхности складок. Скальные осколки полетели в разные стороны, однако в разреженном холодном воздухе звук был слабым. Обломки породы Рэм и Рина отбрасывали назад, где уже выросли небольшие кучки. Вскоре молоток пробил проход глубиной в несколько футов, но впереди по-прежнему не было ничего, кроме неприступной скалы. Тогда темно-розовое и не имевшее головы существо взяло в руки бур. По догадкам Рэма, оно управляло им при помощи сжатых вместе внутри скафандра щупалец. Однако рукавицы скафандра двигались вполне естественно. Может быть, для этого случая чудовище отрастило некое подобие рук. Теперь уже оба создания принялись расширять проход. Наконец, они остановились. Из дыры вылетело облако пыли, и Рэм с Хельдхаймом попятились назад. Однако их немедленно втянули в отверстие и протолкнули внутрь узкого лаза, проделанного в скале. Затем они снова оказались в туннеле, который был продолжением первого. Вскоре туннель вывел их в огромный зал, в центре которого зияла круглая яма, будто провалившаяся внутрь, в кромешную тьму преисподней. Размером яма была с футбольное поле. Хельдхайм, встав на краю пропасти, посветил вниз фонариком, прикрепленным к запястью. При его свете им удалось разглядеть, что стена обрывалась вниз и вглубь, на добрую милю. Вокруг ямы шла галерея, по которой они медленно стали спускаться вниз. «Что за адское местечко?» — произнес Хельдхайм, нагнувшись к шлему Рэма. «Вот откуда мне знать?» — отозвался Рэм. «Вот если бы тут были лифты, а то мои ноги уже отказываются слушаться!» Они побрели дальше по нисходящей спирали, постепенно погружаясь в кромешную тьму, пока не достигли гигантского лабиринта с громадными залами, некоторые из которых были наполнены какими-то уродливыми формами, напоминавшими скелеты огромных насекомых. Рэм, конечно же, не имел ни малейшего понятия, какие чувства обуревали мастера боя по мере того, как он продвигался вперед. Скорбь, великую скорбь, вот что чувствовал мастер боя в эти минуты. Его взору предстал ужасающий упадок всего того, что когда-то составляло громкую славу империи. Значит, все-таки восторжествовал батрахийский враг. Как и опасался в свое время мастер боя, супероружие положило конец всему. Низвергнутыми оказались даже сами боги, а их храмы пришли в запустение. Теперь для мастера боя существовал лишь один ответ, и он точно знал его. Но разве это могло хоть на йоту изменить его планы? Конец всего на свете должен быть засвидетельствован и войти в историю. Эта роль возлагалась на двух представителей человеческой расы. Глава 45. Не было ничего удивительного в том, что Луиза в переполненной до отказа жилой зоне наткнулась на Качестера. Капитан выглядел неважно в своем спасательном скафандре. Презрительный взгляд Луизы вывел Качестера из себя. Его самообладание как не бывало. «Если бы мы пронюхали об этой чертовой твари в самом начале, то вряд ли оказались бы в таком дурацком положении», произнес он с неожиданной горячностью. Луиза надулась было, но затем пожала плечами. «К сожалению, это горькая правда. Мы наделали кучу ошибок. А вот эта распроклятая тварь ни одной. Если бы все эти сухопутные крысы были просторопнее и не сидели сложа руки во время чрезвычайного положения, тратя энергию на то, чтобы ставить подножки флотским офицерам, может, тогда бы мы не наделали такой чертовой уймы ошибок!» — вскричал Качестер. «Капитан!» — прорычала Луиза. «Неужели вы ничего не поняли? Я вовсе не пыталась ставить подножки флотским офицерам, не имела ничего и против вас лично. Я видела свою роль в том, чтобы в корне изменить отношения между Векселем и ИТА. И эти отношения должны измениться, независимо от того, как сложится обстановка после всего случившегося. Я знаю, на какие уловки вы способны. Тон рассказал мне. Вы натравили центральное командование на Хельдхайма». «Я полагаю, что у Хельдхайма сейчас другие проблемы», произнесла Луиза сквозь стиснутые зубы. «Но почему этому человеку так легко удается вывести ее из себя?» Качестер побледнел. «Значит, Хельдхайм попал в лапы к твари? Интересно, в какое чудовище он превратился, и найдут ли они его, если им суждено пережить эту кошмарную ситуацию? Преследование императрицы Ву было равносильно самоубийству, особенно для такого мелкого суденышка, как Шаки». Качестер не питал никаких иллюзий по поводу возможного финала этого конфликта. Хельдхайм выдал коды Баада и пусковых кнопок ракет. Сомнений не оставалось. Адмирал захвачен враждебной биоформой, иначе бы он тоже сумел спастись в эвакуационном скафандре. У капитана перед глазами до сих пор стояли эти гигантские щупальца, летящие в стремительном броске в гущу людей, хватая их и унося в неизвестность. Чанг оставила ненужный разговор и поторопилась вниз к шаттлам. На борту Шаки было три крошечных спускаемых аппарата, припаркованных в узком стыковочном отсеке, который располагался под жилой зоной. Собственно говоря, они более походили на спасательные шлюпы и поэтому имели слишком малый запас топлива, чтобы вернуться назад на борт корабля с поверхности планеты. Им суждено было оставаться внизу, пока какое-нибудь крупное судно не подоспеет на помощь Шаки и не сбросит им шаттл с достаточной подъемной силой для возвращения на орбиту. Луиза протиснулась в первый шаттл. Повид была уже там. У них были автоматы Шлезингер, взрыв-пакеты и две установки по очистке выдыхаемого воздуха, чтобы обеспечить себе практически бесконечный запас кислорода для работы в скафандрах. На втором шаттле должны были спуститься Хопстер и младшие лейтенанты Диас и Оршем. Лейтенанты представляли на борту Шаки службу безопасности и добровольно вызвались сопровождать Чанг при высадке на планету. У них было личное оружие и полевые переговорные устройства. Будет ли от них польза, или же они превратятся в обузу, сказать сейчас было трудно, но Луиза испытывала некоторое облегчение от того, что после приземления в их распоряжении будет еще пара стволов. Не о таком сражении она, конечно, мечтала, но все же... Луиза постоянно убеждала себя, что тварей можно остановить. Другое дело, что сделать это будет чертовски трудно. Не успели они подать сигнал о спуске отделяемых аппаратов, как на шаке раздался истошный вой сирен. Корабль сильно тряхнуло. Императрица Ву внезапно совершила довольно опасный маневр, перепрыгнув с одной стороны планеты на другую. Теперь она виднелась над горизонтом, позади шаки. На этот раз расстояние между кораблями было незначительным. Лазеры императрицы врезались в бадовские модули шаки. Капитан Тон попытался перевести корабль в аварийный режим, но ему не хватило считанных секунд. Один из модулей был серьезно поврежден, и двигатели Баада оказались выведенными из строя. «Всем покинуть корабль!» — разнеслось по системе оповещения. Люди устремились в отсек, где хранились отделяемые аппараты. Чанг заметила, что Качестер был в числе первых. «Сколько человек мы можем принять?» — спросила она, открывая люк. «По-моему, человека три. Остается только надеяться, что нам хватит топлива, чтобы не разбиться в лепешку при посадке, имея трех лишних пассажиров на борту», — произнесла Луиза. Затем раздался глухой звук, и через стыковочный отсек пробежала ударная волна. «По-видимому, оторвало один из модулей», — заметила Повит в привычной для нее спокойной манере. Над оставшейся частью жилой зоны с остальным лязгом захлопнулись временные воздухонепроницаемые перегородки. Пол стыковочного отсека раздирало в щепки. Чанг схватила первого попавшегося мужчину в белой форме и без скафандра и силой затолкнула его в шаттл. Другой мужчина сам ринулся вперед и нырнул в спускаемый аппарат. Времени на посадку третьего не оставалось. Луиза захлопнула люк, и шаттл пошел на снижение. Они успели как раз вовремя. Вся жилая зона шаки внезапно озарилась от зеленой вспышки главного лазера императрицы Ву. В мгновение ока от шаки не осталось и следа. Лазер испепелил его вместе с капитаном Тоном и теми, кто еще оставался на мостике. Спускаемые аппараты посыпались вниз, как горошины из стручка. Первый и второй имели на борту по 4 человека, в третьем было 6 пассажиров, включая близкого к помешательству капитана Качестера. На борту второго шаттла находилась и Каролина Рис, которая за это время успела овладеть искусством выживания. Когда она увидела, что Качестер надел спасательный костюм, она немедленно поспешила на склад скафандров в стыковочном отсеке, облачилась в костюм, проверила его герметичность и дыхательное устройство. Она не сомневалась, что Качестеру известно нечто важное, причем напрямую связанное с императрицей Ву. Когда прозвучала сирена, Каролина опередила всех остальных, устроившись у входа в отсек спускаемых аппаратов. И теперь она, сжавшись в комок, возносила мольбы всемогущему богу ее предков, чтобы тот милостиво позволил им спуститься вниз, целыми и невредимыми. Над темным миром, расстилавшимся внизу, внезапно возник огромный сияющий полумесяц. Поблескивали высокие ледяные облака. Зрелище напоминало гигантскую саблю, карающий клинок богов, словно занесенный над беглецами, для того, чтобы разрубить нити их судеб. Глава 46. Спуск шаттлов был стремительным, и приземление прошло жестко. В течение всего этого времени Луиза находилась в постоянном ожидании удара смертоносного лазера с борта императрицы, но его так и не последовало. Может быть, их было трудно различить среди обломков шаки, которая рухнула вниз в разряженную атмосферу, полыхая и разваливаясь на куски. Возможно, неприятель хотел, чтобы они приземлились, что-то замыслив. Или наоборот, ему не было до беглецов никакого дела. Кто знает. Луизе хотелось приземлиться как можно ближе к тому месту, где опустился шаттл с императрицей Ву. К счастью, он был отлично виден со спускаемых аппаратов, когда они пролетали над поверхностью планеты. Луизе даже удалось настроить устойчивое видеоизображение шаттла. Он лежал на плоской вершине гигантского хребта, которых в этой части планеты было немало. После этого спускаемый аппарат Луизы, кружа над шаттлом, пошел на посадку. Два других отделяемых аппарата Шаки последовали за ним и спустя некоторое время приземлились неподалеку. Теперь они находились на вершине длинного, складчатого образования, возвышавшегося над остальной местностью. Гребень его извивался наподобие гигантской змеи, отчего Луизе почему-то вспомнились древние курганные захоронения в Огайо, сохранившиеся в Северной Америке с незапамятных времен. Примерно в 10 километрах от этого хребта тянулись другие, за которыми виднелись еще и еще, насколько хватало глаз, но все они уступали этому во внушительности и размерам. Иногда, когда оседала пыль, на мгновение открывалась величественная панорама неизвестной планеты. Отвесные склоны вздымались вверх на тысячи метров над темной, едва различимой долиной. Бока этого гигантского гребня прорезали зубчатые разломы и каньоны, уходившие в глубину на целую милю. Однако сама верхушка гребня была ровной и довольно гладкой, поэтому приземление прошло относительно легко. Луиза поднялась, ощутив на себе силу гравитации, и при помощи командного кода вскрыла пломбы на аварийном воздушном шлюзе. Компьютерная система шаттла принялась извиняться за жесткую посадку, но Луиза, протянув руку, отключила выход аудиосигнала. «Пора на выход!» — произнесла она. В глубине души она сомневалась, сумеет ли капитан Блейк справиться с новыми трудностями. Блейк, решила Луиза, как за ним водится, двинется напролом. Его неизменная тактика — ошеломить врага, застать врасплох, сломить на месте всей мощью неожиданной атаки. «Все готово, полковник!» Повит уже пристегнула к бедру свой шлезингер, а плоскую коробку со взрыв-пакетом перекинула через плечо. Вся ее грудь была увешана патронами для винтовки. Двое мужчин, не имевших скафандров, глядели на них в изумлении. «Зачем вы выходите наружу?» — спросил один из них. «Дела не ждут», — отозвалась Луиза с деланной беспечностью. «То есть вы идете наружу, чтобы сражаться? Я правильно понял? Вы две женщины?» «Я давно уже заметил, что у сухопутных войск с мозгами не все в порядке», — заметил второй. Услышав это, Луиза со злостью обернулась к ним. «Заткнитесь, мистер! Уж мы-то не сухопутные! Мы из 624-го соединения космофлота! И ваши паршивые задницы, замечу, сейчас в наших руках! Не волнуйтесь, мы не перетрудимся!» Оба мужчины двинулись было к Луизе, но едва она сама сделала шаг в их сторону, тотчас ретировались. Чанг фыркнула. «Как глупо!» А Джин Повит уже открывала небольшой аварийный шлюз, с помощью которого они смогут поддерживать атмосферу внутри шаттла. Оставив своих спутников на борту, обе женщины вылезли навстречу ледяному ветру. На суше они зажгли сигнальные прожекторы, подавая знак на посадку остальным шаттлам, и подождали, пока те не приземлились. Третий шаттл приземлился жестко и без торможения. Сломав шасси, он соскользнул, прокатившись по гладкой поверхности, в складчатый разлом. Чанг и Повит, бросив все, побежали к нему через все плато. Жилой отсек шаттла разнесло на куски, передняя его часть была смята в гармошку. В живых осталось двое — капитан Качестер и борт-инженер Пинтовский. Луиза мрачно покачала головой. Казалось, Качестер был из тех неистребимых землян, которых, как тараканов или крыс, не берет никакая отрава. «Если ваши передатчики в исправности, будьте добры, ответьте! С вами все в порядке?» «Со мной, да!» — отозвался борт-инженер испуганным голосом. Качестер съязвил. «Но, полковник, по-моему, мы должны поблагодарить вас за проявленную заботу. Но право, в данной ситуации давайте обходиться без церемоний. Я жив, этим все сказано». «А что с остальными?» «Погибли». Однако для Луизы было подозрительной роскошью терять время. Она обернулась ко второму шаттлу, лежавшему в отдалении. С каждой минутой пыль становилась все гуще, ветерок крепчал, грозя превратиться в настоящую бурю. Из второго шаттла показались четыре фигуры в скафандрах, двое сотрудников службы безопасности Шаки, затем Даррел Хопстер с какой-то женщиной. С несказанным удивлением Луиза Чанг обнаружила, что перед ней никто иная, как Каролина Рис. «Ну-ну, Как мило с вашей стороны спуститься вниз, чтобы принять участие в заключительной церемонии», — заметила с иронией Луиза. С Каролиной за все это время произошла разительная метаморфоза. Она почти разучилась жаловаться на жизнь. Постоянное лишение и соприкосновение со смертью закалили ее характер. Это было удивительно даже для нее самой. «Да уж, никак нельзя пропустить конец этого действия», — печально усмехнулась она. «Мне кажется, я просто обязана досмотреть все представление до конца. Может быть, это судьба?» «Пожалуй, это судьба», — отозвалась Луиза. «Последнее время я только и думаю о ней. В этом есть что-то такое, о чем я по-настоящему никогда не задумывалась раньше». Чанг проверила каналы связи с каждым из членов группы. «Ладно, ребята, давайте в путь, иначе зачем мы здесь? Вон там, позади шаттла императрицы, видны какие-то пещеры, следы ведут именно туда». «Ну уж нет, на меня можете не рассчитывать», — запаниковал Качестер. «Ни за какие коврижки я не полезу в эту нору, чтобы повстречаться там нос к носу с монстром. Уж я-то их видел, это верная смерть». Луиза секунду молчала, а затем произнесла: «Хорошо, капитан Качестер с нами не пойдет. Он будет просиживать штаны здесь, чтобы его космическая задница осталась в целости и сохранности». Луиза окинула взглядом остальных. Младшие лейтенанты флота имели жалкий вид, однако они не хотели осрамиться и избегали смотреть Качестеру в глаза. «Одумайтесь!» — не выдержал капитан. «Это же безумие! Разве вы сможете вот так, в одиночку, спуститься вниз и прикончить чудовище? Скоро сюда подоспеют части космофлота. Они подберут нас и двинутся на этого монстра во всеоружии. Но разве можно в такой ситуации полагаться на наши скудные силы?» Младшие офицеры флота топтались на месте, по-прежнему не глядя ему в глаза. «Итак», — продолжила Луиза, — «мы сейчас находимся на поверхности мертвой планеты, где-то на задворках Вселенной. Мы отправили свои координаты по линии глубокой связи, поэтому помощь уже в пути, но на таких расстояниях, согласно теории относительности, минуты могут превратиться в недели, и Бог знает, сколько мы еще пробудем здесь, в полном одиночестве. Мы не имеем права полагаться на случайность, и у нас нет той боевой мощи, какой бы нам хотелось». «Боевой мощи? Неужели нам еще есть на что надеяться?» — поинтересовался Хобстер. «Я имею в виду не этого монстра. Сможем ли мы просто-напросто выжить? Сколько мы протянем еще с нашими запасами воздуха?» «В аварийных контейнерах трех кораблей достаточно пищи и воды, чтобы продержаться еще пару месяцев, а может быть даже 3 или 4, если расходовать экономно. А очистительные установки в скафандрах могут бесперебойно работать долгие годы, и наши шаттлы также смогут еще долго очищать воздух, поэтому все в наших руках. Остается только одно — расправиться с монстром». «Может быть, проще попробовать ужиться с ним?» — в отчаянии произнес Качестер. «Оставим эту чертову тварь в покое. Глядишь, и она нас не тронет». Луизе стало тошно. «Но для этого, капитан, нам надо выяснить, какого черта она замышляет, и если надо, помешать ей. Если бы дело было только в наших жизнях, речь идет о судьбе всего человечества». Молодые офицеры видели материалы, рассказывающие об излюбленных методах паразитизма инопланетного существа. Они напряглись. Сколь многое зависело от исхода операции, в том числе и честь самого флота. У борт-инженера Пентовски от такой близости к инопланетному ужасу подгибались ноги. Ему становилось дурно от одной только мысли, что он должен спуститься под землю, преследуя загадочное чудовище. Но ему также не хотелось попасть в число трусов, и он остался стоять рядом с молоденькими офицерами из службы безопасности. Хобстер промолчал, но остался на месте. Он понимал, что прежней жизни ему больше не видать, все былое кануло безвозвратно. Теперь же его жизнь зависела от того, как они будут действовать. Сам он видел свой долг в том, чтобы снимать все происходящее на пленку, причем чем дольше, тем лучше. Осознание собственной значимости переполняло Хобстера, помогая не думать о безвозвратно потерянной семье. «А что делать с большим кораблем?» — поинтересовалась Каролина Рис. «Здесь мы бессильны», — отозвалась Чанг. «Он вне нашего контроля. Если он останется на орбите, корабли флота смогут его уничтожить, как только появится здесь. Если же он покинет орбиту, то погоню придется продолжить и вести до тех пор, пока судно не будет настигнуто и уничтожено». Что же у них на уме? Не могла успокоиться Рис. Откуда мне знать? Подумала Луиза. Она была готова разрыдаться. Я же солдат, а не ученый. Сквозь стекло скафандра она заметила пристальный взгляд Джин Повит. Это все-таки чья-то родная планета. Может, профессор, это вы мне подскажете? Рис что-то недовольно буркнула и отвернулась. Вскоре группа отправилась в путь, оставив капитана Качестера в одиночестве. Дойдя до шаттла императрицы Ву, они проверили запасы питания и воздуха. Там было полно всего необходимого, а самое главное, у него хватало топлива, чтобы вернуться назад, на орбиту. «Слава богу, хоть в этом повезло», — сказала Луиза Джин. «С дополнительным запасом воды и пищи мы сможем протянуть около полугода. Может быть, это говорит о том, что чудовище не собирается задерживаться здесь слишком долго?» «Пожалуй, так. Видимо, собирается перебраться куда-то. Мы должны во что бы то ни стало воспрепятствовать этому. Вот что я вам скажу, полковник, надо поддать ему жару». «Джин, а ты участвовала когда-нибудь в боевой операции?» «Нет, полковник. Знаешь, не так уж страшен черт, как его малюют. Не успеешь и глаза моргнуть, как все уже кончено. А ты еще даже не успела по-настоящему испугаться». «Да», — усмехнулась Повит, — «прямо как визит к зубному врачу». Луиза покачала головой. Явно Джин Повит не нуждалась в особом подбадривании. Это был, пожалуй, самый спокойный, уравновешенный человек из тех, кого когда-либо встречала Луиза. Наверное, для Джин Повит и ей подобных служак это была заурядная операция. Но Луизе было трудно отнести эту операцию к числу заурядных. Она хорошо понимала, речь шла о жизни и смерти, причем жизни и смерти всего человечества. Жизнь целой галактики оказалась на волоске, и исход мог решить сущий пустяк, кто кого, они или чудовище. Все же ответственность сейчас целиком ложилась на ее, Луизы, плечи. Они вышли к пещерам, обозначенным при обработке отснятых ими материалов. Следы возле них сбивали с толку, они отпечатались у входов во все пещеры. Но после тщательного их изучения Чанг остановилась на пещере, в которую вошли по крайней мере трое из тех, кого они преследовали. Стены в пещере были гладкими, на полу скопились груды обломков, по потолку бежали многочисленные трещины. Туннель, по которому они шли, через какое-то расстояние стал закручиваться штопором. Сомнений не было, и туннели, и пещеры являлись творением разумных существ. Внезапно Луиза и ее спутники вышли в просторное помещение, которое было изрыто ямами глубиной в несколько футов. Помещение переходило в еще одну пещеру, наполненную структурами, которые напоминали скелеты каких-то давно умерших гигантских чудовищ. Затем снова проход сузился, и путь им преградила стена сплошной скальной породы. Здесь проходила линия складчатости, поэтому основание гребня в этом месте оказалось сдвинутым на несколько метров. Однако в центре преграды обнаружилась дыра, а вокруг нее пол был усыпан кучами мелких и крупных обломков. Дыра имела около полутора метров в диаметре, и в нее без труда мог протиснуться человек в скафандре. Этот лаз был результатом чьих-то усилий, причем совсем недавних. «Вперед! Кажется, уже теплее!» — произнесла Луиза. Она юркнула внутрь и... оказалась в продолжении туннеля. Туннель, однако, вскоре перешел в просторный зал, в центре которого виднелась бездонная пропасть, до краев наполненная чернильной тьмой. «Надо выключить освещение! Оставьте лишь контрольные лампочки на правой ладони! У меня будут гореть огни на щиколотках, чтобы вам был виден край. Я не хочу, чтобы нас заметили». Далеко внизу, будто крошечные светлячки, виднелись слабые огоньки, подсветка скафандров. Они двигались, спускаясь вниз по спиральной галерее, которая опоясывала эту бездонную пропасть. Огоньки то загорались, то гасли, когда идущие впереди существа заворачивали на новый виток спирали. «Вон они!» — воскликнула Повит, протягивая Луизе бинокль. Даже при полном увеличении удалось разглядеть лишь четыре неясные фигуры в скафандрах, которые мелькали в овальных проемах галереи. «Замечательно, друзья мои! Отойдите от края! Включите огни на щиколотках! И вперед!» Хопстер на мгновение замялся. «Полагаешь, это лучший способ развития событий?» «Единственный, которым мы на данный момент располагаем, если, конечно, не считать, что нам следовало составить капитану Качестру. Нет, только не это. Лучше идти вперед. Глава 47. Сквозь залы окаменевшего прошлого они медленно продвигались вперед, углубившись в обиталище высочайших из высших. Это был родник, генетический источник, из которого брали свое начало все формы и все свершения империи богов Аксона Нейрона. Именно здесь нежились эти боги во всем своем великолепии и всемогуществе, огражденные от тревог и забот внешнего мира. Но теперь мастеру боя открылся конец всего на свете. Они шагали по священному полу свода славы, но слава уже давно покинула это место. Кроме бередящих душу, воспоминаний давно прошедших дней, здесь не было ничего, только прах и мусор. Громадная складка отрезала один конец зала, отчего 5 этажей апостольских палат рухнули вниз. В глубоких впадинах и пиршественных бассейнах, где когда-то кипели целебнейшие горячие грязи и происходили изысканнейшие из трапез, теперь осел толстый слой пыли, и лишь в одной из ванн виднелся мумифицированный трупик многорукого. Он застыл на месте, там, где пал 1 миллиард лет назад. Свод будто парил в толще скального рифа. Ему не были страшны даже тектонические процессы, так как великие рифы сооружались таким расчетом, чтобы бесстрашно покачиваться на гребнях тектонических волн, которые то и дело прокатывались сквозь толщу планеты. Вот почему мертвое существо пережило время. Рему и Хельдхайму мумия напомнила сургучную печать, которая сморщилась и растрескалась на солнце. Мастер боя трепетно прикоснулся к мертвому существу, перевернул его, чтобы тщательно рассмотреть его обратную сторону. Возвышенный многорукий слуга высочайших из высших. В душе мастера боя разыгралась целая буря эмоций. «Так будьте же свидетелями!» — обратился он к людям. «Это был слуга высочайших!» Они миновали ванны славы, глубокие ямы, напоминавшие пустые бассейны, на дне которых скопилась пыль. «Свидетельствуйте!» — снова обратился мастер боя к людям. «Когда-то это было лежбищем высших форм, которые были недосягаемы для остальных!» До Рема наконец кое-что дошло. Этому чудовищу, которое называло себя мастером боя, не были чужды религиозные чувства. Оно постоянно говорило об этих гигантских руинах с величайшим почтением. Для него эти древние окаменелости были тем же, что Бату для батумитов, а священный ковчег для секты хабитантов. Предавшись глубокой скорби, мастер боя неустанно продвигался вперед. Они прошли через просторное помещение, напоминавшее ангар, и, наконец, достигли гигантской двери, образующей проход около 30 метров в ширину. Он вел в еще более огромный зал, чем тот, который они только что оставили у себя за спиной. Здесь была лагуна повелителей, а в ней сморщенные останки высочайших форм, напоминавшие спутанный клубок почерневших, перекрученных змей, сомкнувших в объятиях саму первичную форму. Высохшие тела рассыпались в прах, когда мастер боя ступил в их гущу, пытаясь пробраться к центру клубка. Там, слившись в объятиях, застыли первичные, их руки переплелись в мучительной пляске смерти. Здесь лежали они, последние властители империи генетического контроля и страха, которая подчиняла себе все другие звездные системы, обрекая на небытие остальные формы жизни во Вселенной. Именно этому спутанному клубку сероватых веревок мастер боя отдавал сейчас последнюю жизнь. Вечность сохранила бренные останки богов, заживо погребенных в нижнейшей из мантий целебной грязи. Их поглотило неукротимое пламя, низвергнутое супероружием батрахийцев. Затем их окутала тишина и разреженная атмосфера замурованного в глубинах планеты зала. Рэм, не отрываясь, смотрел на мертвых тварей. Они напоминали ему червей или змей. Зрелище было не из приятных, словно их взглядом предстали внутренности какого-то исполинского животного. Но мастера боя все вокруг приводило в благоговение. И хотя Рэм никогда не находил прелести в религии, и им двигал первобытный человеческий атеизм, он поневоле проникся тем же священным трепетом, что переполнял существо, чьим рабом Рэм стал вопреки собственной воле. Все эти гигантские помещения, через которые они только что прошли, по-видимому, составляли нечто вроде города, а это было кафедральным собором или, по крайней мере, каким-то храмом. Но все вокруг было мертво, мертво уже целую вечность. «А теперь узрите высшие формы, узрите владык славы там, где они пали!» Голос мастера боя дрожал. Он указал на останки, среди которых стоял. «Владыки славы? Так это ваши правители?» — удивился Рэм. «Человеческие понятия не вмещают всей глубины смысла. Это был первоисточник империи. Это были боги!» Где-то в глубине памяти Рэма прятались обрывки знаний, полученных им в школе. Помнится, учитель истории что-то говорил о царях-богах человеческой древности, демонстрируя при этом учебное видео о великих пирамидах Египта. «У нас тоже были свои цари-боги. Для них другие строили пирамиды, ради них убивали друг друга», — вставил Рэм. Мастера боя это замечание оставило равнодушным. «Узрите это! И в путь! Мы возвращаемся на поверхность!» «Возвращаемся? Снова придется тащиться назад!» «Нам надо уходить! Теперь вы свидетели! Вам открылось средоточие всего разума, всей мощи, всего величия! Отсюда пошла великая империя Аксона Нейрона!» Слова эти звучали пугающе. «А ты впрямь во все это верил?» — изумился Рэм, не в состоянии взять в толк природу мастера боя. «Ты впрямь верил, что ты высшая форма?» «Человеческие понятия не в состоянии вместить глубины истинного смысла», — повторил мастер боя. «Выходит, это то самое, твоя родная планета?» «Да! И это были формы владыки, и они наняли тебя и послали на разрушение других миров, чтобы те не стояли на вашем пути?» «Расширение! Прерогатива высшей нервной системы!» «Но случилось нечто непредвиденное, и ваш мир оказался разрушен. Все погибли, все, кроме тебя!» «Уже давно! На вашей планете еще не было жизни! Галактика могла бы стать нашей!» Рэма охватило чувство, близкое к восторгу. Наконец-то он приблизился к пониманию первопричин происходящего. «Выходит, ты совсем один, последний из тебе подобных?» «Да, вероятнее всего. Это так. Надо смотреть правде в лицо». «И что ты намерен делать теперь?» Ответ последовал без промедления. «Покончить со всем. Люди, которые придут сюда вслед за нами, не должны осквернить этих священных пределов». «Так ты хочешь убить самого себя?» Мастер боя оставил этот вопрос без ответа. «И как же ты собираешься это сделать?» — настаивал Рэм, сгорая от любопытства. Собственно говоря, он был готов оказать мастеру боя содействие в осуществлении именно этого плана. «Мы поставим часовой механизм ядра планеты на взрыв». «Что?» «Пошевеливайся!» — приказала Рина. И они, спотыкаясь, побрели назад через священные палаты мертвых богов. «Цари-боги?» — переспросил Хельдхайм. «Да, вот что связывало их. Сплошная религия. Их властители были богами». «Не переговаривайтесь на радиочастоте!» — цыкнула на них Рина. И изо всех сил подтолкнула Хельдхайма вперед. Они дошли до гигантской спирали и начали подъем. Огни скафандров выхватили из темноты углубления во внутренней поверхности стен. Углубления походили на пустые глазницы, рядами тянувшиеся вдоль спирали. Подъем был тяжелым, и уже спустя полчаса Рэм почувствовал, что силы его на исходе. Когда все это кончится, конечно, если этому суждено когда-либо кончиться, и он вернется назад в цивилизованный мир, он обязательно снимет номер в отеле и проведет там не меньше месяца, отсыпаясь и стараясь избавиться от боли в усталых ногах. Внезапно на расстоянии дюйма над их головами просвистели пули. Рэм увернулся, повинуясь давнему партизанскому инстинкту, и с размаха бросился на пол. Вокруг все замельтешило. Мастер боя подпрыгнул вверх возле боковой стены и юркнул в одну из многочисленных дыр. Хельдхайму сначала повезло, чего нельзя было сказать Рине, которую прошили пули, предназначавшиеся, очевидно, адмиралу. Рина упала лицом вниз на пандус. Хельдхайм побежал, но затем, споткнувшись, покатился вниз по спуску до того самого места, где затаился Рэм. Тот находился вне пределов досягаемости стрелявших. «Что это, черт возьми?» — завопил Рэм на всех частотах переговорного устройства. Стрельба прекратилась. «Кто это говорит?» — раздался в ответ женский голос. «Меня зовут Рэм Кервелик, и я здесь вместе с адмиралом Хельдхаймом». «Адмирал, вы живы?» — в голосе сквозило недоверие. «Да!» — отозвался Хельдхайм, вновь обретя надежду выйти отсюда живым. «В кого же мы тогда попали? И что вы здесь делаете?» «Вы убили существо, которое когда-то было человеком», — с горечью отозвался Рэм. «Я знал ее в те годы, близко знал, но эти мерзкие твари завладели ее телом. Она была... не знаю, как это объяснить, ее будто подменили, она стала совершенно другой. То есть ее вообще не стало, она умерла, а в ее тело вселился кто-то другой». «А как нам узнать, что никто не вселился в твое тело?» Рэм проглотил комок в горле. Об этом он как-то не подумал. А что, если его убьют, чтобы обезопасить себя? «Черт, я не знаю, я ничего не знаю об этом. Я всего лишь партизанил, ходил в либераторах, и вдруг, откуда ни возьмись, появилось это чудовище и заставило меня следовать за ним. Оно убило всех остальных, кроме Ларшеля. Тем оно тоже завладело, как Ириной. И так, как я все это видел своими глазами, господи, да как мне лучше вам все это рассказать? То есть вы ни за что не поверите, чего я только не навидался». «Ладно, не сейчас, только отвечай на вопросы». «Понял, начинайте». Внезапно тело Рины подпрыгнуло и передернулось, а ее костюм будто взорвался изнутри. Что-то серовато-белесое со стремительностью кобры метнулось через пандус к Рэму и Хельдхайму. Они с истошными воплями бросились на утек, но Рэм был проворней и обогнал адмирала более чем на метр. Его подгонял инстинкт самосохранения. Так кролик спасается бегством от преследующей его гремучей змеи. Тварь бросилась на скафандр Хельдхайма. В отчаянной попытке снова найти теплую плоть, она прорвалась внутрь костюма, вспоров шов под правой подмышкой. Хельдхайм пытался левой рукой вытащить ее, однако несколько небольших щупалец сломали ему запястье, и тварь пробралась под костюм на его тело. Хельдхайм стоял на коленях, звал на помощь. Он молил о пощаде, сострадании, милосердии и других вещах, о которых люди взывают в мучительной агонии, подобно этой. Крики раздавались на трех каналах радиосвязи, пока в его тело проникали безжалостные щупальца, жаждущие новой формы носителя. «Что за шум там у вас?» — закричала Луиза Чанг. «На нем тварь! Она вышла из тела Рины и теперь прыгнула на адмирала! Черт, она уже внутри его скафандра! Я видел, как она пробралась туда!» Хельдхайм крутился в жутком танце, а его вопли постепенно переходили в пронзительный, агонизирующий свист. «Огонь!» — скомандовала Луиза. Пули пробили шлем несчастного, и оттуда брызнули фонтаны крови. В считанные секунды она испарилась, превратившись в легкую розовую дымку. «Пошевеливайся, Рэм Кервелик, если не хочешь, чтобы эта гадость достала тебя!» — произнес тот же женский голос. Подгонять Рэма было не нужно. Он, что было мочи, кинулся им навстречу. Тело Хельдхайма вдруг ожило и пустилось в припрыжку вслед за ним. Новый шквал огня свалил его наземь, прикончив как самого Хельдхайма, так и умирающую вторичную форму внутри него. Мертвое тело покатилось вниз по пандусу. Рэм оглянулся и немного сбавил скорость. Тварь была мертва. Даже чудовище было бессильно перед мощью огнестрельного оружия. Из укрытия выходили вооруженные люди. Женщина призывала их соблюдать осторожность. «Одного не хватает! Куда же, черт побери, он мог подеваться?» Рэм указал на дыры во внутренней стене галереи. «Это тот, что когда-то был Аршелем. Он спрятался в одной из этих нор». «Влез в одно из этих отверстий?» «Да». «Черт, он мог проскочить мимо нас. Проклятие! Этой мерзости в изобретательности не откажешь!» Две фигуры, вооруженные автоматами, вскарабкались вверх и, склонившись, посветили вокруг лучом фонаря. «Упустили! Упустили! Он проскользнул мимо нас!» «Что он задумал?» — опять раздался женский голос. «Он сказал, что мы будем свидетелями. Нам надо было подняться на поверхность. Он собирался установить часовой механизм для взрыва планеты». «Это он вам сказал? Так он умеет говорить?» «Еще как умеет! А это его родная планета. Он взял нас с собой взглянуть на богов». «Каких еще богов?» «Ну, царей богов. Или как их там? В любом случае, они мертвы, причем уже давно». Чанг поняла. Это существо хочет попасть на императрицу Ву, чтобы включить главный лазер и вызвать взрыв. «Проклятие! Живо всем назад, на поверхность! Мы не можем позволить ему ускользнуть от нас!» Но даже когда они помчались вверх по пандусу, Луиза понимала, что счет снова не в ее пользу. Твари опять удалось уйти, и она, конечно же, двигалась вперед к поверхности с куда большей скоростью, чем Луиза. Глава 48. Они бежали изо всех сил, но выбраться из пещер на поверхность планеты смогли только через час. Шаттла с императрицей Ву там не было. Луиза в отчаянии присела на корточки. Ее дыхание гулким эхом отдавалось внутри скафандра. Ни один из спускаемых аппаратов не мог подняться с поверхности этой планеты. Они оказались в ловушке. Если императрица произведет в исполнение задуманный мастером боя план, им суждено погибнуть при взрыве. Каролина Рис также осознавала реальность такого конца, и к ней вернулось уже знакомое чувство безысходного отчаяния. Итак, это был конец, конец их жизням, которыми они понапрасну рисковали. Теперь они уже не смогут донести до человечества массу странной и пугающей информации. Все, что они знают, канет в небытие вместе с ними. Это пугало Каролину, но одновременно к ней пришло какое-то странное спокойствие. Чему быть, того не миновать, и нечего искать объяснения случившемуся. Вселенная — не такое уж райское местечко для жизни. И вдруг, совершенно неожиданно, перед людьми забрезжил слабый лучик надежды. В передатчике Луизы Чанг раздалось потрескивание, и на связь вышел капитан Тома с фрегата «Эссекс», посланного флотом на разведку. «Эссекс» уже вошел в систему и приближался к мертвой планете. К тому же он уже успел отправить спасательный шаттл, чтобы снять терпящих бедствие с ее поверхности. Чанг подошла к одному из своих шаттлов и влезла через аварийный люк внутрь. Настроив бортовую станцию связи на прием, Луиза на экране увидела изображение капитана Тома. Времени для церемоний у Луизы не было. «Капитан Тома, я полковник Луиза Чанг. Я располагаю информацией, которую необходимо срочно передать командованию флота». «Слушай, полковник, чем могу быть вам полезен?» Луиза отказывалась верить своим ушам. Этот капитан флота, без всяких капризов и препирательств, готов к сотрудничеству. Может быть, удача опять повернулась к ней. «Передайте кораблям команду держать дистанцию. Если они войдут в систему, инопланетная биоформа может повести императрицу на таран со звездой. В этом случае произойдет взрыв, и мы потеряем все, чем располагаем. Вполне могут погибнуть и корабли». «Сию минуту, полковник Чанг! Ваше сообщение уже отправлено!» — прозвучало в ответ. Через секунду Тома снова вышел на связь. «Вам хватит 20 минут, чтобы подготовиться к эвакуации на нашем спасительном шаттле!» «Мы подготовимся, будьте уверены! Прикажите им поторапливаться и в любой момент быть готовыми к прыжку! Вполне возможно, что эта тварь не будет дожидаться появления флота и сразу поведет императрицу на таран!» Тома сделал глотательное движение. Шея его была тощей, и кадык заметно ходил вверх-вниз. «Да, и еще кое-что», — сказала Луиза. «Тут у нас у двоих нет скафандров, но я надеюсь, что на спасательном шаттле у вас найдутся запасные, и мы сможем вывести людей из корабля, не прибегая к переодеванию». «Запасные скафандры имеются, полковник. Я немедленно проинструктирую экипаж». Изображение Тома на секунду исчезло с экрана, а затем появилось снова. «Полковник, у меня для вас имеется сообщение. В нем говорится следующее. До прибытия шаттла с Эссекса всем оставаться на своих местах. Руководство последующими действиями командования флота берет на себя. Постарайтесь схватить и обезвредить неприятеля. При невозможности захвата он должен быть уничтожен. «О, господи!» — простонала Луиза. «И кто отдает такие приказы?» «Должно быть, это командующий флотом, адмирал Карено. Если он пожалует сюда вместе с флотом, то этот мастер боя, как он себя называет, скорее всего, пойдет на таран. В плен он не сдастся». Увидев на лице Тома выражение недоверия, Луиза поспешила объяснить. «У нас здесь человек, которого нам удалось спасти от этой твари. Он оказался цел и невредим, поскольку это существо задумало сделать из него свидетеля и поведало парню о своих планах». «Поведало? Вы хотите сказать, что это чудовище умеет говорить?» Это было что-то новенькое. Капитан слышал, что загадочные пришельцы убивали и разрушали, но чтобы заговорить со своими жертвами. «Чудовище захватило адмирала Хельтхайма и этого парня и повело вниз, в святая святых этой древней обгоревшей планеты, как раз внутрь этой самой горы, на которой мы сейчас стоим». «Так вы говорите, что адмирал Хельтхайм жив?» «Примерно час тому назад он еще был жив. Чудовище убило его. Нам пришлось расстрелять его тело, чтобы до конца добить завладевшую его плотью тварь». Тома не верил своим ушам. Они расстреляли тело адмирала флота, командующего целым сектором. К тому же этот адмирал выдал пришельцам коды двигателя Баада. Тома не хватало воздуха. «Этот парень, вы говорите, был в плену у инопланетной биоформы?» «Да, я полагаю, ему следует пройти карантин. Нам всем следует его пройти. Возможно, и вам тоже. Эти меры тоже предусматриваются директивой 115. «Черт возьми!» — произнес Тома, бросив взгляд в сторону, по-видимому, в надежде получить информацию со вспомогательного экрана. «Да, вляпались! Ничего не скажешь! Вы правы!» «Не такое уж это плохое дело, карантин! Отдых на какой-нибудь шикарной планете!» «Карантин в обществе агентов безопасности ИТА! Да уж! Предел мечтаний!» Луиза сменила тему разговора. «Не менее важно и то, что эта планета, очевидно, родина этой твари. Нам бы следовало ее изучить, чтобы предупредить аналогичные ситуации. Но мы упустим свой шанс, если существо решится пойти на таран». Но Тома все еще продолжал проклинать свою судьбу. «И еще неизвестно, сколько протянется этот карантин». Пустая болтовня капитана разозлила Луизу. «Послушайте, капитан, вам будут платить полное жалование. Вы будете целыми днями нежиться в шезлонге у бассейна, играть в теннис или гольф. Это можно будет считать затянувшимся отпуском». «И все из-за этих чертовых анализов». «Успокойтесь, капитан. Надоело слышать скулеж от офицера флота». Слова Луизы словно отрезвили Тома. Глаза его сузились. «Послушайте, я повторяю. Эта планета — родина неизвестной биоформы, и нам надо постараться сохранить ее для научных исследований». «Мне об этом ничего не известно, полковник. Я передам ваше пожелание по глубокой связи. Если у адмирала флота будут какие-либо распоряжения, я немедленно отправлю их вам. А пока, если вы готовы к посадке на шаттл, я займусь другими делами». Тяжело вздохнув, Луиза отвернулась. Ей оставалось уповать только на то, что командующий флотом передаст ее рекомендации по глубокой связи в Галактический совет, и что их не станут отфутболивать дальше по инстанциям. Хотя даже если в Совете и примут их к сведению и сразу начнут действовать, к тому времени эта планета будет уничтожена взрывом сверхновой. Голова у Луизы шла кругом. Она открыла воздушный шлюз. Разреженный воздух принес с собой облачко пыли. Она забыла о своем шлезингере, оставив его висеть на спинке кресла. Повит и остальные уже поджидали ее. «Итак, за нами прибудут через несколько минут. Посадку шаттла они собираются произвести прямо здесь. Пока поэтому лучше укроемся в наших аппаратах. После этого нам нужно срочно перебираться на борт шаттла, чтобы вовремя унести отсюда ноги». «Так что, чудовище собралось взорвать все вокруг, верно?» — поинтересовалась Повит. И как только она догадалась. «Поведение инопланетной биоформы дает основание предполагать, что она задумала самоубийство, чтобы унести в небытие последние свидетельства о существовании своей расы. «Положение дерьмовое», — произнес Рэм Кервелик. «Будем надеяться, что за нами прилетят вовремя». Голос его был удивительно спокоен. Впрочем, главной тому причиной было чудовищное переутомление. Луизе даже подумалось, уж не заразился ли он флегматичностью, а Джин Повит. В этот момент Повит подняла взгляд вверх. Одной рукой она переместила Шлезингер в боевое положение, а другой крепко ухватилась за рукоятку. За их спинами внезапно раздались выстрелы. Один из выстрелов сразил Джин на месте, а Луиза уже увертывалась от пуль, догадавшись о том, кто стреляет и кто в этом виноват. Жертвами первой очереди стали Повет и Пентовский. Вскоре раздался ответный огонь, и стрелявший юркнул назад во второй спускаемый аппарат, где он до того прятался. «Идиот! Это тебе даром не пройдет!» — закричала Чанг в переговорное устройство, подкравшись сбоку. «Пошла к черту, полковник!» — донеслось до Луизы. «Тебя прибьет, а я спасусь, и все будет шито-крыто. Если же наверху что-то пронюхают, всегда можно будет сказать, что это дело рук инопланетной твари, будто она сидела в том человеке, которого нашли!» В голосе Качестера звучало безумие. «Капитан Качестер, нам нужен этот человек! Нам необходимо знать, что ему известно об этой твари! Неужели вам это непонятно?» «Заткнись, полковник! Ты же сама сказала, что эта чертова тварь затевает самоубийство! Вот пусть тогда все и закончится!» Выстрелы затрещали снова. В разреженном воздухе они звучали глухо, но разрывы тяжелых, бьющих на повал пуль были слышны довольно громко. Посыпались осколки скальной породы. Следующая пуля угодила в младшего лейтенанта Диаза. Она сразила его как раз в тот момент, когда Диаз выглянул из укрытия, чтобы получше прицелиться. Второй лейтенант Оршем, дрожа от страха, не поднимал головы. Качестер открыл люк и принялся обстреливать шаттл. Смертельная игра продолжалась. Качестер старался настигнуть свои жертвы, которые укрылись с другой стороны шаттла. Капитан зашел слишком далеко, и теперь эти люди должны были умереть. Качестер преследовал их, и его Шлезингер на бегу плевался пулями. Как раз перед ним оказались Рэм Кервелик и Хобстер, но он промахнулся и не попал в них. Луизе удалось укрыться между двумя главными соплами шаттла. Когда Качестер, не заметив ее, пробежал мимо, она выскользнула из своего укрытия и в прыжке обрушилась на капитана сзади. Качестер упал, но автомата из рук не выпустил. Пули вонзились Луизе в левую ногу и в кисть правой руки. Боль была невыносимой, левой ноги она не чувствовала. Качестер, привстав на колено и развернув Шлезингер, целился прямо в грудь Луизе. Ей показалось, что ее жизнь подошла к роковой черте. Как глупо, как бессмысленно, как противно было умирать от руки такого тупоголового подлеца, как этот капитан. Качестер нажал на спуск, но прицелиться как следует не успел, и пули полетели наобум, мимо цели. А затем магазин неожиданно опустел. Разразившись проклятиями, Качестер вырвал его из автомата и принялся вставлять новый. Луиза подползла ближе. Магазин выскользнул из его пальцев в пыль. Проклиная все на свете, безумец нагнулся, чтобы поднять его. Луиза была почти рядом. Здоровой рукой она потянулась вперед, чтобы схватить Качестера за ногу. Она надеялась, что ей удастся легнуть его здоровой ногой в пах. И в этот момент кто-то набросился на него и оттолкнул в сторону валявшийся в пыли магазин. «Каролина!» Рыча от злости, капитан опустил приклад Шлезингера прямо на ее шлем. Каролина рухнула в пыль. Несмотря на сильный удар, шлем ее все-таки не раскололся. Ухватившись за магазин, Качестер вставил его в автомат и нажал на курок, однако выстрела не последовало. А Луиза все так же лежала на земле. Раненая нога доставляла ей такие страдания, о существовании которых она даже не подозревала. Ей казалось, что для нее все уже кончено. Вырвав магазин, Качестер попытался снова вставить его, вжимая до упора. Наконец, торжествующе крикнув, он вскинул автомат и прицелился в Луизу. Сердце ее похолодело. Но тут в его сторону метнулась какая-то фигура в скафандре, выбила из рук автомат и, прижав к груди пистолет лейтенанта Диаза, выстрелила. Это был Даррел Хопстер. Его лицо вдруг застыло от удивления, а глаза устремились в одну точку. Он выпустил оружие из рук и опустился на колени возле Луизы. «Луиза!» — прошептал он. Взгляд его был полон боли и отчаяния. «Чистая работа, мистер Хопстер!» — успела произнести Луиза и потеряла сознание. Глава 49. В систему небольшого красного светила вошли огромные межпланетные корабли. Напоминая новорожденные месяцы, они замерцали в вышине над мертвым миром непревзойденных богов Аксона Нейрона. Названия этих лайнеров тоже напоминали о человеческой истории: Беллерофон, Тиберий и Ихард. А вместе с ними до мертвой планеты донеслось дыхание человеческих войн, так как суда эти были порождением длиной непрерывной цепочки изобретений и усовершенствований, которая протянулась через века, начиная от Древней Греции. Они появились так же, как и все другие суда, оснащенные двигателями Паада. Выбирая себе орбиты над второй планетой системы, они сбрасывали гравитационные волны и включали направляющие сопла, чтобы удержаться в заданном положении. Их прибытие изменило бег волн истории. Здесь, в этом пустынном, чужом клочке материи, будет решаться дальнейшая судьба человечества. С мостика императрицы Ву мастер Буэ наблюдал за кораблями через бесстрастные окуляры оптических приборов. Он уже привел в действие двигатели Баада судна-гиганта. Мастер Буэ понимал, что другие межпланетные колоссы столь же страшны, как и подчиненное ему судно. Он не мог победить их в бою или опередить в гонке, ведь флот располагал помимо крупных судов более мелкими и маневренными, наподобие Эссекса, который как раз в это время выходил на гиперболическую орбиту из-за видневшейся планеты. Навстречу кораблю устремился шаттл. Мастер Буэ затаился в ожидании. Пусть сначала этот шаттл как следует состыкуется с судном, и тогда можно будет действовать дальше. Мастеру Буэ хотелось петь от радости. Судьба наградила его уникальной возможностью стать свидетелем удивительных событий. Благодаря редкостному стечению обстоятельств ему удалось пережить отпущенный ему природой срок. К этому времени от старого мира не осталось ничего, кроме священных осколков прошлого. Но и это может быть осквернено разрушительной мощью вездесущего человечества. Его час почти пробил. Луиза Чанг очнулась в шаттле по пути на борт Эссекса. Даже Морфий был бессилен заглушить нестерпимую боль в ее раздробленном бедре. Луиза закричала от боли. Когда взлетная фаза окончилась, и они оказались в свободном падении, боль немного утихла, но каждый раз, когда больная нога касалась сетки, тело Луизы сотрясали мучительные волны боли. Пот лужицами скапливался в ее скафандре. Внезапно Луиза ощутила холод, и ее забила дрожь. Она заметила, что возле нее кто-то стоит. Нет, не Джин Повит, как она ожидала. Это была профессор Каролина Рис. «Как дела, полковник?» — произнесла виновница всех этих ужасных событий. «Что вы здесь делаете?» — слабо проговорила Луиза. Образ женщины казался размытым, и Чанг поняла, что ее сильно накачали обезболивающими. «Где Повет?» Рис наклонилась вперед, чтобы лучше расслышать вопрос. «В Повет стреляли, разве вы не помните?» «О, черт!» Луиза внезапно вспомнила все, ощутив мучительное угрызение совести. Во всем она винила только себя. «Во всяком случае, она осталась жива!» «Жива? Спасибо вам, спасибо!» Напряжение немного отпустило Луизу. Повит была жива. «А что с ней сейчас?» «Ей не так уж и плохо. Я устроила ее на второй аварийной кушетке для раненых. Качестера ее, а затем вас. Я думаю, вы выкарабкаетесь. По крайней мере, ваши медицинские показатели неплохие. Компьютерный анализ обещает вам больше шансов, чем Качестеру». «Что ж, хоть это радует. Эссекс заберет нас через 2 минуты. Остальные силы флота как раз входят в систему. Этого еще не хватало. А как императрица? Все еще там, на низкой орбите, сейчас как раз над самым краем горизонта. Профессор Рис наклонилась ниже. Она была спокойной, почти умиротворенной. А как повит? Куда она ранена? У нее два ранения в грудь. Одно легкое выведено из строя, но другое работает неплохо. Она пережила фазу взлета, должна выдержать и все остальное. Как вы, полковник Чанг? По-моему, вы держитесь молодцом. Вы не женщина, а кремень. Это ничего, что я так говорю с вами. А что бы изменилось, если бы мне это не нравилось? Сказала Луиза, снова вскрикнув, когда сеткой прижала повязку на своей разбитой ноге. Ладно, вот если бы только нога не болела. Рис сочувственно закивала. На борту больше не осталось более утоляющих средств, иначе бы я дала вам еще. Нечему удивляться, подумала Луиза, что она будто парит в облаке. А как другие? Диас, Пентовский? Спросила она. Они мертвы, так что Качестера ждет обвинение в преднамеренном убийстве. А где Хобстер? Сидит вместе с одним парнем, они оба в состоянии шока. Да и я тоже, как мне кажется, просто мне самой это не совсем ясно. Рис печально улыбнулась. Что ж, профессор, теперь вам точно уменьшат срок лет на 20. Вы рисковали собственной жизнью, чтобы спасти меня. Рис задумалась и, наконец, произнесла. Если не считать того, что прежде, нам еще надо выбраться отсюда живыми. Каковы наши шансы, полковник? Эссекс уже показался на переднем экране, напоминая гигантский футбольный мяч. Остается только уповать на то, что у Тома коды включения двигателя находятся в рабочем состоянии, ведь нам надо вовремя совершить прыжок через пространство. Вскоре они состыковались с кораблем и перешли на борт межпланетного судна. Шаттл с грохотом был втянут внутрь в стыковочный отсек. Теперь все было готово к отлету. Капитан по-прежнему удерживал императрицу в зоне видимости Эссекса. Пока что гигантский боевой корабль мирно продолжал свой путь по орбите. Он не отвечал на позывные, даже на те, которые доходили до него с расстояния всего лишь в 1000 километров. Луиза сопротивлялась усилиям медицинского подразделения накачать ее седативными средствами. Она потребовала энцефалофена и анальгетиков. Врачи было запротестовали, говоря, что сверхдозы энцефалофена повредят ткани ее нервной системы. «Да к черту ваши нервные ткани! Мне нужно довести до конца важное дело!» — возмутилась она. Ей дали энцефалофен, и возле постели установили небольшой портативный экран. На нем было видно, что императрица по-прежнему плывет на фоне космической бездны, подобно гигантской сфере, выточенной из темного янтаря. Внезапно на связь вышел Тома. Лицо его осунулось, он нервно облизывал губы. «В систему вошли корабли флота!» — объявил он. «Адмирал Карен отдал приказ ведущим судам открыть огонь, чтобы вывести из строя императрицу Ву!» Чанг закрыла глаза. Глупость флотского командования была неистребима. «Включайте двигатели, капитан! В запасе не так уж много времени!» «Но если мы их включим, нам надо будет немедленно войти в прыжок. Если окажется, что вы ошиблись, нас обвинят в нарушении дисциплины, тогда мне не избежать трибунала, да и вам тоже!» «Но не ранее, чем кончится карантин, капитан!» — пробормотала Луиза. Тома посмотрел на нее и рассмеялся. «Включить режим ИБАДа!» — произнес он. Луиза сомневалась, не провели ли ее еще раз. Тварь была гораздо на хитрости. Может быть, и сейчас она подстроила им ловушку. А можно ли верить Рэму Кэрвеллигу? Впрочем, скорее всего, он говорил правду. Вряд ли этому человеку взбрело бы в голову разыгрывать их. Он прошел через такие мучения, что ему было не до розыгрышей. Но что, если тварь и не помышляет о самоубийстве, если она вздумала бежать от них? В этот момент боевые корабли флота открыли огонь из главных орудий. Мгновение, и императрица Ву исчезла. Датчики отчаянно пытались высчитать направление ее курса и измерить сброс энергии. Затем через весь флот пронесся отчаянный призыв отключить коды двигателей БААДа. Тусклая красная звезда дрогнула. Сначала на кораблях почувствовали удар гравитационных волн, и в этот момент каждому находившемуся на кораблях стало ясно, что надвигается беда. Один за другим они включили двигатели БААДа и развернулись для выхода из системы по траекториям аварийного броска, который разметал бы весь флот в пространстве, равному кубическому парсеку, а может быть и больше. Эссекс был одним из первых, и поэтому успел вовремя удалиться на безопасное расстояние. Однако крупные суда столкнулись с серьезной проблемой. Чтобы достичь точки режима Баада, им требовалось по меньшей мере несколько минут. На борту флагмана Эйзенхауэр адмирал Каррена отдал приказ о включении двигателей. Пальцы пробежали по клавишам кода. По компьютерным сетям пронесся сигнал о переходе в новый скоростной режим. Медленно поползли минуты, приближая неотвратимый конец. Звезда вспыхнула, а затем взорвалась, сжигая большую часть своей массы в последнем ослепительном фейерверке на темном фоне, усеянной россыпью далеких огней, холодной и равнодушной вселенной. Из центра системы силой вырвалась сметающая все на своем пути обжигающая волна раскаленной плазмы и газа. Первой ее жертвой стала внутренняя планета. Пламя пожрало ее меньше, чем за минуту. Затем ее участь разделила и вторая планета, обожженная и разнесенная вдребезги мощью удара. Камни ее превратились в раскаленный газ и космическую пыль, которые устремились дальше, в бесконечную пустоту космоса.